Глава 21. Одним глазом Лев Иванович Гуров смотрел видеосъемки со свадьбы Данилиных, а другим из-под тяжка наблюдал за молодой вдовой. Лицо у Арины оставалось бесстрастным на протяжении всего времени, что она комментировала происходящее на экране, и Льву Ивановичу казалось это удивительным и неестественным. Он не понимал, как молодая женщина, которая только 2 дня назад потеряла любимого, причем в самый разгар свадьбы, могла быть столь спокойной и малоэмоциональной. «Возможно, это стресс», — думал он. «Бывает ведь и так, что в горе душа человека как бы застывает и даже для слез не находится выхода, не говоря уже об эмоциях. А может, она просто сама по себе, просто очень сильная и стойкая особа. Все-таки заниматься стрелковым спортом могут не все девушки, а уж стать чемпионками России в молодом возрасте. Здесь точно нужно иметь большое самообладание и умение сконцентрироваться на достижении цели. Впрочем, точно такие же качества можно приписать и профессиональному убийце». «Смотрите, вот она». Арина нажала на паузу, и экран замер. «Это и есть та самая Полина», — с усмешкой сказала она и указала на девушку в легком брючном костюме и с букетиком фиалок, которая шла по проходу между стульями, сидевшими на них приглашенными на церемонию регистрации. «Ну-ка, ну-ка!» — нагнулся ближе к экрану Лев Иванович, пытаясь получше рассмотреть девушку. Но картинка была не слишком четкая, и он махнул рукой. «Ладно, сейчас я запишу время, обозначенное на счетчике, и мы потом со специалистом рассмотрим нашу красавицу поближе». При слове «красавица» Арина фыркнула и отвернулась. Но потом снова повернулась, включила воспроизведение, и они с Гуровым еще полчаса смотрели видеозапись. «Что ж, Арина Витальевна, вы мне очень помогли», — поблагодарил Данилину Лев Иванович и, получив из ее рук обратно флешку, собрался уходить. «Вы сегодня уже улетаете?» — он на мгновение задержал ее руку в своей. «Но наверняка мы с вами еще увидимся, возможно, в Москве. Какие у вас планы? Куда собираетесь после похорон? К родителям?» «Да, заеду в Красногорск, проведаю маму. Но как долго там пробуду, не знаю. В любом случае, у вас есть мой телефон, вернее, у майора Примакова», — поправилась она. «Ну, я пока еще поброжу по территории», — сообщил Гуров и, развернувшись, пошел к выходу. Но у дверей резко повернулся, почувствовав на спине пристальный взгляд Данилиной. Та сразу же отвела глаза, но на какое-то мгновение Лев Иванович поймал ее взгляд. И этот взгляд и усмешка, скользнувшая в уголке ее губ, ему очень не понравились. Лев Иванович немного побродил по территории вокруг шале, а затем отправился к Примакову, который вместе с остальными из поисковой группы находился за гостевым домиком. Примаков и сам уже шел к нему навстречу и издалека начал подавать Гурову какие-то знаки. «Что у вас случилось?» Лев Иванович быстрым шагом подошел к калитке, которая вела за территорию, прилежащую к шале. «Вы оказались правы», — подошел к нему запыхавшийся Примаков и указал рукой на стоявшую метрах в 70 от них группу поисковиков. «Собака, охотничья лайка», — пояснил он. «Нашла тайник на дереве. Пойдемте покажу. Там и одежда кое-какая, и сошка, и даже пара патронов, но оружия нет». «Хоть что-то», — ответил на это Гуров. «Экспертам, по крайней мере, будет с чем поработать. Что за одежда?» — спросил он, подходя к людям, столпившимся возле одной из сосен. «Резиновые перчатки, шапка вязаная мужская и спортивный мужской костюм, но небольшого размера», — ответил один из полицейских, задействованных в поиске. «Небольшого, говорите?» — заинтересовался Гуров, рассматривая вещи, разложенные на полиэтиленовой пленке. «Примерно 48-й», — ответил Примаков. «Для девушки или женщины как раз подойдет, если наш стрелок и вправду женщина». «Вот пусть это ваши эксперты теперь и уточняют», — ответил довольный Гуров. «Срочно отправляйте на экспертизу все, что нашли. Пусть досконально обследуют все вещи, и чтобы уже к утру у меня на столе был по ним отчет». «Ясно, сделаем», — ответил Примаков и дал соответствующую команду подчиненным. «Может, еще поискать?» — спросил он у Гурова. Полковник посмотрел вверх на дерево, а вернее на сооружение из веток, на котором и был обнаружен пакет с вещами. «Не помешает», — согласился он с Примаковым. «Вдруг карабин где-то отдельно спрятан». «Вы уже все с хозяйкой-то закончили?» — — поинтересовался майор. «Может, отвезти вас в управление?» «Нет, я позже поеду с вами, когда закончите осмотр», — ответил Лев Иванович. «Я пока похожу, подумаю, присмотрюсь. А вы, Тимур Михайлович, работайте и на меня не обращайте внимания». «Тогда ладно, мы дальше пойдем искать», — немного потоптавшись возле Гурова, ответил Примаков и отошел к своим людям. Лев Иванович еще раз посмотрел наверх, подошел к дереву и, встав возле него, стал смотреть в сторону гостевого домика. С того места, где он стоял, ему было очень хорошо видны и калитка, и окно на заднем фасаде, через которое потом проник убийца. И вообще, местность с этого ракурса отлично просматривалась, несмотря на сосны. Деревья тут стояли на некотором расстоянии друг от друга, а густого кустарника, папоротников или высокой травы не наблюдалось. Все вокруг было усыпано плотным слоем сухой хвои. На таком покрытии четкого следа не обнаружишь. И чахлая травка с трудом пробивалась сквозь этот слой отдельными островками. И если смотреть от сосны, возле которой Гуров стоял, прямо на гостевой дом, то кустов на этой линии не было и вовсе, словно специально вырубили просеку, чтобы открыть пространство для лучшего наблюдения. Гуров развернулся и посмотрел в противоположную сторону. Чем дальше от этого места, тем сосны росли ближе друг к другу. Да и кустарник был намного гуще, и распределен он был более-менее равномерно. Не торопясь, Лев Иванович прогулялся до гостевого домика, по дороге заглядывая под сосны, внимательно глядя под ноги и вороша подобранной палочкой слой упавшей хвои. Со стороны могло бы показаться, что он обычный грибник, занятый тихой охотой за лисичками или маслятами. Выводы, которые были сделаны в ходе осмотра, Гуров пробормотал себе под нос. «Да-да, именно так. Преступник заранее высматривал место и планировал время нападения. Но вот откуда он знал, что жених с невестой к этому времени окажутся именно там, где ему нужно?» Гуров немного постоял, оглядываясь, а потом также неторопливо направился обратно к тому дереву, от которого он и начал свой путь. Теперь он стал внимательно осматривать землю возле сосны. Если там и были какие-то следы, то их уже затоптали поисковики, поэтому Лев Иванович направил свой взор вверх и стал рассматривать ствол дерева. Схрон находился довольно высоко. Если убийцей была девушка или женщина, то она должна была быть не ниже 175-180 сантиметров, чтобы дотянуться до самой нижней ветки сосны, и обладать хорошей спортивной формой, чтобы подтянуться и влезть на нее. Только с нее, с этой ветки, она могла бы достать до раздвоенной толстой ветви, на которой был сделан из палок и веток тайник. Царапины на дереве и труха, которая осыпалась с коры, говорили о том, что девушка была все же чуть ниже нужного роста и помогала себе ногами, когда залезала на нижнюю ветку. «А может быть, ей просто не хватало рук», — подумал Гуров. «Ведь, скорее всего, в одной руке она держала пакет с вещами. Интересно, во что она переоделась, чтобы не выделяться потом в толпе гостей? Наверняка во что-то такое, что можно носить с кроссовками или ботинками, которые у нее, скорее всего, были обработаны... чем? Какой запах может сбить со следа собаку? Да много чем. Например, бензином или даже простым острым перцем, смешанным с табаком». Слово «табак» вызвало у Льва Ивановича ассоциацию с сигаретами, и ему уже в третий раз за последние 3 дня захотелось закурить.